Глава 25. Центавры. Мы припустили, что было сил, до четвертого коридора нам предстояло пробежать метров 300. Немного, но и немало, меньше минуты. Мы выскочили на перекресток и увидели, что молодому парню оставалось добежать до нас каких-то 40 метров. Он уже почувствовал облегчение, увидев нас, и улыбнулся, как несущийся за ним монстр показал свое умение. Его бивни мгновенно обрели пластичность, превратившись в те же самые щупальца, которыми он сейчас отталкивался от стен коридора. Закрученные в три кольца, они мгновенно развернулись и сработали как хлыст, ударив по ногам бегущего человека. Опутав его лодыжки, центавр подсек беглеца и потащил к себе. Стрелять по нему мы побоялись, чтобы не попасть по человеку, хотя ему уже было все равно. Второе щупальце изогнулось дугой, на миг затвердев. Из его основания показалась костяная игла, вылезшая наружу на метр. Элита хлестко нанесла удар и проткнула насквозь человека, воткнув иглу в голову. Конец иглы после судороги агонии показался между ног. Нанизав таким образом жертву на шампур, он остановился и, нисколько не стесняясь, нас принялся обедать. По-моему, я услышал удовлетворенное урчание. Позади кого-то вырвало. Приехали. Находившиеся рядом бойцы открыли огонь. Обычные стрелковые он даже не заметил, зато пушки Арнольда доставили ему неприятности. Трудно было промахнуться в неподвижную фигуру, перегородившую наглухо коридор. Все капсулы с плазмой достигли цели, разворотив ему морду и его клыки. Я вспомнил эти крохотные вытянутые капсулы, заполненные плазмой, и понимал, что они могут сделать с центавром. У него, как оказалось, не было иммунитета к огню, и заряды сделали свое дело на 5 с плюсом. Монстра кидала от стены к стене миниатюрными взрывами, вырывая из тела огромные куски плоти и оставляя после себя обугленные язвы. Арнольд опять психанул, его стволы моментально покраснели, еще минута, и они почти все разом отказали. Центавр пополз к нам, оставшись без передних щупалец и парочки ног. Его лапы щупальца извивались, отталкиваясь от стен коридора. Пасть потеряла почти все зубы, но элита все никак не умирала. Смертельный удар, как ни странно, центавр получил из гранатомета РПГ-7. Кумулятивная граната угодила в одну из каверн, оставленных плазмой, и прожгла канал, уничтожив ему мозг. Благо, что споровый мешок остался на месте. Не знаю, кого с кем скрестили внешники, но этот псевдослон имел 2 красных и 4 черных жемчужины. «Я думала, они все одинаковые». Наташа часто дышала после ожесточенного боя. «Хорошо, я ему врезал», — улыбался Арнольд. «Ни одна мимо не прошла». «Неудивительно, эта туша заняла весь проход», — послышалось сверху из невидимых динамиков. «Фитилек, видишь остальных?» — крикнул я в потолок. «Пока нет, на других этажах тоже чисто. Трупы с первого этажа убрали и подготовили для транспортировки в печь, но пока боятся спускаться в подвал». «И не надо, пусть ждут. У нас здесь еще 3 центавра». «Может, не надо их ждать?» — высказался папаша Кац. «Попробовать самим их найти?» «Мы можем тогда не успеть добежать, старичок», — прорычала Кобра. «Что, если они появятся с двух сторон?» «Я знаю, что надо делать», — воскликнула Наташа. «Они же здесь как бы охранники». «Ты предлагаешь скрыть проход в зал с клонами?» — понял я ее замысел. «Почему бы и нет? Они будут должны гарантированно появиться». «И все газом, ага», — проскрипел папаша Кац. «Может быть, они как раз ждут нас внутри?» — предположила Иштар. В ее планы не входил погром в секретной лаборатории. Агент Смит будет недоволен. «Один точно где-то снаружи лазает», — напомнил знахарь. «А может, и сдох уже?» «Жди больше, сдохнет он», — не поверила ему Наташа. «Но мне кажется, надо попробовать скрыть вход». «Фитилек, помнишь, где Изя показывал вход в секретную лабораторию?» произнес я в пустоту. «Да, вам надо вернуться назад». Вскоре мы уже стояли напротив выхода из главного лифта и ощупывали стену. Это нам совершенно ничего не дало. Перед нами был абсолютный монолит, без малейшего намека на дверь. Не видно было даже полоски между дверью и стеной. Мы обыскали метров на 10 вправо и влево от лифта все, что можно. Кобра, воспользовавшись присосками, даже залезла на потолок. «Может, схема врет, Изя?» — не выдержал я. «Ну как же, везде не вьет, а здесь именно вьет. Скорее всего, надо дать команду на открытие из командного центра». «О, нет-нет, это вы сами», — послышался голос Фитилька. «Эврика!» — Наташа хлопнула себя по лбу. «Женя, доставай свою карту. Вот же мы тупим. Смотри сюда!» Она показала на кнопку вызова лифта. Прямо под ней виднелось прямоугольное углубление, как раз подходящее под размеры карты. Единственное, что оно не мерцало красным, как на компьютерной панели в командном центре. Я приложил карту, а дальше началось веселье. Солидный кусок стены напротив лифта плавно пошел вниз. Нас спасло то, что он не упал мгновенно, а опускался постепенно. По мере продвижения плиты мы увидели в створе открывающихся ворот жуткое создание. Ростом оно было выше Арнольда и полностью копировало богомола, только черного цвета. Четыре лапы, на которых утвердилось продолговатое тело со сложенными на спине жесткими крыльями. Вообще, вряд ли это были крылья. Где ему здесь летать? Помимо четырех лап были еще две огромные, вырастающие из груди, зазубренными внутренними краями и оканчивающиеся метровыми костяными пиками. Ко всему этому прилагалась крепившаяся к длинной худой шее треугольная голова с огромными фасеточными глазами. Пасть, казалось, была небольшой, я уже расслабился, собравшись уклоняться только от его передних лап. В голове не было клыков или зубов, чего бояться. Центавр сразу показал, чего надо бояться. Как только его фасеточные глаза сверкнули, увидев нас, столпившихся в коридоре, последовал ментальный удар. Мы все на мгновение застыли, ощутив себя марионетками. Меня лично парализовало, тело сделалось ватным, и я начал оседать на пол, скользя спиной по двери лифта. Остальные были не в лучшем положении. Хорошо, хоть это быстро прошло, богомол поторопился. Он встал на задние ноги, приподняв тело с передними лапами, и с сумасшедшей скоростью стал бить воздух перед собой. Если бы не медленно опускавшаяся плита стены, то он бы сейчас нанизал человек пять не меньше. Ближе всех к нему стоял пожилой мужчина из местных. Вот он и получил удар костяной пикой в грудь. Она прошла насквозь и ударилась в металлический пол, погнув его. Нацепив таким образом мужичка, богомол поднял его метра на два и второй лапой черканул по нему зазубренным краем. Эффект был поразительный, человека разрезало как пилой на две части. Богомол питался как-то иначе, нож он просто рвал на части. С точки зрения кулинарии мы ему были неинтересны. Может, он пил плазму или закусывал магмой, но от этого нам было не легче. Дверь полностью открылась, и он, вереща на высоких частотах, бросился на нас. Арнольд стрелять не мог, между ним и Центавром было еще человек 10. Отер! Краем глаза я заметил, что кобра тоже сразу поняла. Она как раз висела сверху, слева под потолком, там, где ее застало открытие дверей. Она находилась вне поля зрения богомола. Своим щупальцем она хлестко ударила его сверху и обвила вокруг шеи. Сила сжатия у нее была такова, что богомол сразу забыл обо всем. Его фасеточные глаза вспыхнули оранжевым светом, озарив полутемный коридор. Такое начало диалога для Центавра оказалось неожиданным, и он беспомощно забил по воздуху своими лапами, пытаясь дотянуться до щупальца кобры. Та за что-то зацепилась под самым потолком и сейчас тянула на себя богомола, повисшего на тонкой шее. В моем распоряжении оказалось его подбрюшье. Особой брони я не заметил и с удовольствием начал бить живот плазменными клинками. Они входили на полную длину и пробивали богомола насквозь. Его передние лапы беспомощно повисли, не успевая за мной. Грозный центавр не успевал реагировать на все и в результате издох, так и не показав своих возможностей. Хотя я на секунду представил, что он бы мог сделать в коридоре с нами, и ощутил, как волосы на затылке зашевелились. Какой фарш он смог бы намолоть из наших тел, выпустив мы его с коброй в коридор. Но все получилось удачно, и второй центавр лежал сейчас поверженным в коридоре. Этот тоже носил себе 6 жемчужин, как и его коллега. Так что где-то еще бегали 12 жемчужин. «Ловко получилось!» — воскликнула Наташа. «Я побоялась задеть всех нас. Слишком скучно мы стояли». «Я тоже не мог выстрелить», — оправдываясь, прогудел Арнольд. «Все хорошо», — сказал я, тяжело дыша. «Пойдем посмотрим, чего они там охраняли». «Лесник, где-то еще двое, не забыл?» — крикнула Иштар. «Как раз нет. Очень может быть, что третий где-то здесь». Я махнул в сторону темного зала. Размерами зал не уступал площади на первом этаже. Приглушенный красноватый свет лился с потолка, окрашивая в зловещий цвет стоявшие рядами капсулы автодоков, уходящих вдаль. Каждая из них подсвечивалась еще изнутри. Все они были заполнены. В прозрачных цилиндрах лежали дети. Да, клоны развивались постепенно. Возможно, дальше где-то находились взрослые, но перед нами были дети. Мальчики и девочки примерно в одинаковых пропорциях. Они плавали в прозрачном растворе и, по всей вероятности, дышали им и им же питались. Глаза у всех были закрыты, руки скрещены на груди. Бедные дети, они ведь так и не проснутся, когда внешники пустят их под нож. А ведь среди них мог находиться и мой сын. Пока не увидел его вынутого из родильного куба, я и не думал об этом. Я бы и сейчас думал о клонах отстраненно, если бы не он. Теперь, когда я сам стал отцом, то смотрел на это все с другой точки. За такое надо убивать. Мне почему-то стало понятно, что эти дети, если их даже не коснется рука хирурга, все равно не смогут нормально жить. Сам не знаю почему, но я был в этом убежден. Обернувшись, я увидел Наташу с каменным лицом. Она чувствовала то же самое. «Я не знаю, как это назвать», — прошептала она. «Женя, я уже стала забывать Нолдов, но здесь такое». «Это ни в какие ворота не лезет», — скрипуче согласился папаша Кац. «И то, что твои отнешники выходят за гамки». «Лесник, похоже, я нашла еще одного!» Под высоким потолком зала раздался голос Фитилька. «Третий луч!» «Кто там?» «Это кошка, саблезубая кошка! Она гонится за резвым! Он бежит к вам, встречайте!» Всех моментально сдуло из зала в коридор. На этот раз позицию посередине коридора впереди всех занял Арнольд, окутавший своим кристаллическим щитом. Я свой дар израсходовал и сейчас стал чуть позади гиганта с активированными плазменными резаками. Кобре понравилось, и она снова притаилась на потолке. Наташа стояла за моей спиной, и Штар и папаша Кац были рядом, готовые в любую минуту поддержать нас. Я ошибался, и Резвый получил свое прозвище не за умение переобуваться на ходу, а за скорость, которую он сейчас развил. Не успели мы выстроиться в коридоре, как вдали послышались частые шаги. По металлическому полу бежал человек, очень быстро переставляя ногами. Издалека казалось, что кто-то издает быструю барабанную дробь. Одновременно с этим из глубин подвала до нас донесся свирепый рык. Фитилек увидела в очередном центавре кошку, значит, она должна быть проворна и быстра. Бежать всем вместе навстречу Резвому было бессмысленно, и я предпочел обождать его здесь. В случае чего можно было отступить в зал с клонами и маневрировать среди капсул. Я досчитал до 30 и увидел Резвого. Глаза его безумно сверкали, скорость впечатляла. Он, не останавливаясь, обогнул нас и пробежал еще 20 метров, и лишь тогда начал тормозить. Через 5 секунд после него в коридоре показалась кошка, породив общий крик ужаса. Я читал «Собака Баскервилей», но сейчас перед нами была кошка Баскервилей без сомнений. Только ее никто не разрисовывал фосфором, она была такая от рождения. В полутьме коридора показалась саблезубая пантера. Ее матовая черная шкура отражала тусклый свет высоко висящих ламп под потолком. Клыки, глаза и пасть зубами пылали ярко-оранжевым цветом и красиво гармонировали с черной шкурой. Это была смертельная красота. Первым начал Арнольд. «Здесь уже было не до церемоний, когда на тебя летит пантера с клыками по метру и широкой грудью 1,5 метра. Ее массивные кошачьи лапы оставляли глубокие борозды на металлическом покрытии пола. Кошка скользила по полу и старалась зацепиться своими когтями. Но это точно была не кость, чтобы с такой легкостью пробить толстую стальную плиту. Они здесь все были неправильные. Внизу такое чудовище точно бы отнесли к суперэлите. Ее не остановить даже выстрелом из танка в упор, подумал я. Арнольд попробовал. Все 12 стволов изрыгнули капсулы с плазмой. Взорвались только 3, те, что попали точно в грудь. Остальные просто скользнули по шкуре, в один миг превратившись из черной в зеркальную. Я увидел наше отражение на ее широкой груди и офигел. Они с легкостью отразили пушки Арнольда. На стрелковое оружие никакой надежды не было вообще. Я без дара. Это провал. 3 капсулы на короткий миг остановили кошку, чудом взорвавшись. Результатом было то, что половина правого клыка отлетела в сторону. На широкой груди кошки расцвел оранжевый плазменный бутон и доставил ей неудобство, слегка попортив шкуру. Плазма ее брала, хоть это радует, успел подумать я, но и только. Арнольд успел сделать еще пару залпов, серьезно ранив ее в переднюю лапу и, по-моему, выбив один глаз. Элита заревела и резко затормозила перед гигантом и ударила его наотмашь правой лапой. Сила удара была запредельна. Наш пулеметчик как стоял, так и улетел в открытые двери лифта, погнув заднюю стенку своей головой. Арнольда просто пулей сдуло из виду, и он так и остался лежать в кабине лифта, не шевелясь. Не знаю, убила она его своим ударом или он потерял сознание, но мы остались в одну секунду без танка и главного калибра. Дальнейшая наша судьба была незавидна. Моментальное исчезновение Арнольда озадачило нас. Кошка застыла на секунду, готовясь к прыжку, и тут из-за моей спины вылетел ледяной заряд. Мой затылок почувствовал холод. Я понимал, что Наташа не убьет меня, но, зная, что промелькнуло позади меня, привело в ужас. Короткая горизонтальная сосулька влетела кошке точно в лоб и, скользнув по зеркальной поверхности, врезалась в стену, тут же заморозив несколько квадратных метров. Вот такого мы точно не ожидали. Повторять Наташа не стала, испугавшись, что очередной заряд отлетит в кого-нибудь из нас. Кошка подтянула задние лапы, готовясь к прыжку, и громогласно зарычала. Еще мгновение, и она прыгнула. Мне не оставалось ничего другого, как сделать шаг вперед с надеждой поймать летящее чудовище на плазменный клинок. Позади меня раздался женский визг. Это могла визжать только Иштар. От Наташи подобного я никогда не слышал. Других женщин за моей спиной не было. Но не это поразило меня. Кошка в полете напоролась на невидимую стену и свалилась кулем на пол. Тут же сверху на нее прыгнула кобра и крепко опутала щупальцами пасти ноги. Я сбросил оцепенение и с разбегу воткнул свои клинки в основание шеи, стремясь поразить споровый мешок. С первого раза не получилось, а вот со второго я попал. И сразу почувствовал, как под моей рукой кошка содрогнулась и выпрямилась, несмотря на все усилия кобры, а затем сразу расслабилась. «Всем стоять!» — раздался металлический голос за моей спиной. Я сперва не понял, кто это говорит, и медленно обернулся. Кроме меня, Наташи, папаши Кацы и кобры застыли все. «Резвый ко мне!» Это сказала Иштар. Она держала пистолет в своей руке. Сразу было видно, что пользоваться она им не умеет. Ствол гулял из стороны в сторону в ее руке. Я понял, что она боялась нас. Все остальные участники охоты застыли на месте после ее приказа, кроме Резвого, которого она подозвала к себе. «Госпожа!» На его лице сияла блаженная улыбка. «В лифт, придурок!» Резко бросила Иштар ему. «Нимфа!» Крикнула Наташа и подняла руку. К сожалению, Штар оказалась ловчей и выстрелила в мою жену, а сама прыгнула в лифт. В этот момент Резвый ударил по кнопке, и лифт пошел наверх.